Глава седьмая. «Там!» — воскликнула она. «Подожди, не уходи!» А я и не мог сделать этого, не отстранив ее. Слишком узка была лестница. Я в нерешительности остановился, посматривая на далекий выход, через который исчезли Брайт и его адъютант. Очевидно, я опоздал. Если бы я ринулся вниз в ту же секунду, как увидел, что Брайт поворачивается и уходит, вовсе не появление Лизы, а завороженность видом необычных глаз Донала Грэма стоила мне возможности заполучить подпись Брайта на пропуске Дэйва. Я взглянул на Лизу. Странно, но теперь, когда мы снова оказались лицом к лицу друг с другом, я был даже рад, хотя все еще и ощущал страх, о котором упоминал ранее. «Как ты узнала, что я здесь?» — потребовал я ответа. «Падма сказал мне, что ты попытаешься избежать встречи со мной. Внизу, в зале, тебе бы это просто не удалось. А кроме этих балкончиков, здесь никаких других укромных мест нет. Ты стоял у самых перил, и тебя трудно было не заметить». Девушка слегка запыхалась от быстрого бега вверх по лестнице и поэтому говорила несколько сбивчиво. «Хорошо», — произнес я. «Итак, ты меня нашла. Что тебе от меня нужно?» Она уже восстановила дыхание, но румянец от быстрого подъема по-прежнему цвел на ее щеках. Сейчас Лиза была прекрасна, и все же я по-прежнему боялся ее. «Там!» — воскликнула она. «Марк Торре считает, что просто обязан поговорить с тобой». Словно прозвенел тревожный звонок, предупреждающий об опасности. Любой другой постарался бы действовать в этой ситуации ненавязчиво и осторожнее, но инстинкт подсказывал ей, что мне нельзя давать время на раздумье, иначе ситуация может сложиться не в ее пользу. Не отвечая, я попытался обойти ее, но она преградила мне дорогу, и я вынужден был остановиться. «Мне он этого не говорил», — почти рявкнул я и вдруг рассмеялся. Девушка недоуменно взглянула на меня, затем снова покраснела и теперь выглядела по-настоящему рассерженной. «Извини», — я перестал смеяться. «Лиза Кент мне слишком нравилась, чтобы над ней насмехаться». «Послушай, но это же наверняка будет продолжением разговора о моем руководстве конечной энциклопедией. Неужели ты не понимаешь? Ведь Падма сам тогда сказал мне, что вы не можете использовать меня. Я же полностью ориентирован...» Я с удовольствием произнес это слово. «На разрушение!» «Что ж, нам просто придется надеяться на лучшее». Она пристально смотрела на меня. «Кроме того, вопросы, связанные с энциклопедией, решает вовсе не Падма, а Марк Торре. А ведь он не становится моложе. Он, как никто другой, понимает, что произойдет, если он вдруг выпустит поводья, а рядом не окажется никого, кто сможет быстро подхватить их. Если это произойдет, то уже через полгода-год все может развалиться. Или его развалят извне. Ты думаешь, только твой дядя подобным образом относится к землянам и жителям молодых миров?» Она сделала ошибку, упомянув Матиаса. Должно быть, лицо мое сразу изменилось, потому что я заметил перемену и в ее лице. «Чем ты все это время занималась?» Неожиданно моя ярость вырвалась наружу. «Изучала меня? Следила за всеми моими передвижениями?» Я сделал шаг вперед, и она инстинктивно отступила. Я схватил ее за руку и притянул к себе. «Почему ты гоняешься за мной даже теперь, спустя 5 лет? И как ты узнала, что я окажусь здесь?» Она перестала вырываться и, гордо выпрямившись, застыла неподвижно. «Отпусти», — тихо произнесла она. Я выпустил ее руку, и она отступила на шаг. «Это Падма сообщил мне, что ты будешь здесь. И еще он сказал, что, по его расчетам, это моя последняя возможность воздействовать на тебя. Помнишь, он рассказывал тебе об онтогенетике?» Какое-то мгновение я просто смотрел на нее, а затем расхохотался. «Ну что ж, давай. Всегда рад побольше узнать об экзотах. Только, пожалуйста, не рассказывай мне, что они способны заранее вычислить местонахождение обитателя любого из 16 миров. «Нет, не каждого», — сердито возразила она. «Только твое, и еще немногих вроде тебя. И только потому, что ты способен управлять обстоятельствами, а не подчиняться им. Человек, лишь подчиняющийся обстоятельствам, подвержен множеству внешних воздействий, результат которых невозможно предугадать. А у тебя есть выбор. Возможность преодолеть давление, оказываемое на тебя другими людьми и событиями». Падма говорил об этом еще 5 лет назад. «И поэтому я более предсказуем, а не наоборот?» «Забавно». «О, там, зачем так упрощать? Можно обойтись и без онтогенетики. Последние 5 лет ты много работал, чтобы стать членом гильдии журналистов. Разве это не очевидно?» Конечно же, она была права. Я никогда не скрывал своих амбиций. «Ну вот», — продолжала она, — «итак ты достиг уровня стажера. Теперь дальше. Какой самый короткий и верный путь к полноправному члену в гильдии? Сделать привычкой оказываться там, где происходят самые интересные события, не так ли? А что сейчас является самым интересным для всех 16 миров? Война между южным и северным разделами на новой земле. Так что ты обязательно должен был добиться того, чтобы тебя послали описывать все происходящее там. А ты, похоже, в состоянии получить все, чего не пожелаешь». Я пристально посмотрел на нее. «Разумеется, Лиза права. Как же мне раньше не приходило в голову, что я столь предсказуем. У меня появилось ощущение, что за мной постоянно наблюдают в мощный бинокль, а я не подозреваю об этом. Но ты только объяснила, почему я должен был оказаться на новой земле», — медленно произнес я. «Но почему я обязательно должен был попасть сюда, именно на этот прием на Фрайленде?» «Падма», — произнесла она и замешкалась. «Падма сказал, что это место и мгновение — критическая точка. А ты со своими уникальными способностями смог это понять и прилетел сюда, чтобы воспользоваться этим в собственных целях». Я уставился на нее, медленно постигая сказанное. А затем мгновенно в моем разуме соединилось сказанное ею только что и то, что я уже слышал раньше. «Ах, да! Критическая точка», — натянуто произнес я, снова сделав шаг к ней. «Падма сказал, что она здесь для Грейма, но и для меня тоже. Почему? Что это значит для меня?» «Я...» — она запнулась. «Я точно не знаю. Там, возможно, и сам Падма этого тоже не знает». «Но что-то же привело тебя сюда. Разве не так?» Словно лиса, настигающая раненого зайца, я почувствовал, что близок к цели. «Зачем же тогда ты охотилась за мной? Скажи мне!» «Падма!» — Лиза снова запнулась, и вдруг я понял, что она с радостью солгала бы мне, но что-то не позволяло ей сделать этого. «Падма совсем недавно узнал то, что знает теперь, благодаря энциклопедии. С ее помощью ему удалось получить дополнительные данные для вычислений. Так что энциклопедия сейчас еще более важна для человечества, чем 5 лет назад. И опасность того, что энциклопедия так никогда и не будет закончена, теперь гораздо серьезнее. И твоя способность к разрушению...» Она замолчала и посмотрела на меня, словно умоляя разрешить ей не заканчивать начатой фразы. Но мой мозг уже лихорадочно работал, а сердце бешено стучало. «Продолжай», — резко потребовал я. «Способность к уничтожению в тебе оказалась гораздо сильнее, чем он предполагал. Но там», — она заговорила очень быстро, словно в лихорадочной спешке, — «есть еще кое-что. Ты помнишь, как 5 лет назад Падма думал, что у тебя один выход — пройти через эту твою темную долину до самого ее конца? Что ж, это не совсем так. Есть шанс. Он здесь, в этой критической точке. Но ты должен развернуться резко и сейчас же. Ты должен отказаться от того, над чем сейчас работаешь, и, несмотря ни на что, вернуться на Землю и немедленно переговорить с Марком Торре». «Немедленно», — пробормотал я, всего лишь повторив это слово вслед за ней и просто слушая, как оно отзывается в моих мыслях. «Нет», — сказал я, — «сейчас это не имеет значения. Так от чего же я предположительно должен отказаться? От какого именно разрушения? Там! Словно издалека я ощутил прикосновение ее пальцев к своей руке и увидел ее бледное лицо и глаза, пристально смотрящие на меня, словно пытающиеся привлечь мое внимание. Но в тот момент мне казалось, что нас разделяет огромное расстояние. Мне не давала покоя мысль, что даже вычисления Падмы подтверждали наличие у меня необыкновенных способностей. Что же я еще могу совершить, обладая таким даром? «Разве ты не понимаешь? Это в тебе как ружье, готовое к выстрелу!» — отчаянно воскликнула Лиза. «Только ты не должен позволить ему выстрелить! Ты в состоянии изменить себя сам, пока еще есть время. Ты можешь спасти и себя, и энциклопедию». Последнее слово прозвучало во мне, словно многократное эхо колокола. Оно прозвенело, как все те бесчисленные голоса, которые я слышал 5 лет назад в точке перехода индекс-зала энциклопедии. А потом неожиданно достигло меня и вонзилось в меня, словно острие копья. Будто сияющий луч разрезало оно темные стены, точно такие же, как те, среди которых я оказался в тот день в офисе Марка Торре. На мгновение тьма расступилась, и в ослепительном свете мне открылась картина. Я, под дождем, стоящий ко мне лицом Падма, и мертвый человек, лежащий у наших ног. Но я резко ушел от этого всплеска воображения, нырнул в комфортную тьму, и чувство силы и мощи вернулось ко мне. «Мне не нужна энциклопедия!» — громко заявил я. «Нет, нужна!» — вскричала Лиза. «Все, кто рожден на Земле, и если Падма прав, то и будущие поколения всех 16 миров нуждаются в ней. Только ты наверняка сможешь сделать так, что они ее получат. Там ты должен!» «Должен!» На этот раз я сам отшатнулся от нее. Неожиданно я почувствовал такой же взрыв ярости, какой лишь раз в жизни сумел вызвать во мне Матиас. Но теперь ярость смешивалась с ощущением триумфа и могущества. «Я больше ничего не должен! Не путай меня с прочими земными червями! Быть может, им и нужна ваша энциклопедия, но не мне!» Оттолкнув ее, я поспешил вниз по лестнице. Лиза что-то кричала мне вслед, до сих пор не знаю, какими были ее последние слова. Теперь, когда ушел Брайт, не было никакого смысла задерживаться тут. Когда я вышел на свежий воздух холодной и безлунной ночи Фрейленда, служащий парковочной стоянки сообщил мне, что старейший Брайт и его спутник уже уехали. Они могли отправиться в любую точку планеты или вообще вернуться на гармонию или ассоциацию. Ну и пусть. Я и сам справлюсь с любыми неприятностями, с которыми Дэйв может столкнуться из-за того, что его пропуск не подписан ни одним из квакерских руководителей. Я вернулся в аэропорт и на первом же челноке отправился на орбиту, а оттуда на новую Землю. Но немного поостыв в пути, я решил, что все же будет лучше еще раз попытаться получить вторую подпись на пропуске Дэйва. В случае, если нам придется расстаться на поле боя, я должен быть уверен, что Дэйву не грозит опасность. После того, как я упустил возможность получить подпись старейшего Брайта, мне ничего не оставалось, как направиться в штаб квакеров в северном разделе. И поэтому, как только я очутился на орбите новой Земли, я взял курс на Контрвейл, город в северном разделе, расположенный в непосредственной близости от боевых порядков наемных войск квакерских миров. Все это заняло некоторое время. Только после полуночи я добрался до Контрвейла, до полевого штаба сил Северного раздела. Мое удостоверение журналиста позволило мне проникнуть в расположение штаба, где было необычно пусто даже для ночного времени. Но когда я, наконец, притормозил у нужного здания, я был удивлен, заметив множество аэрокаров, припаркованных на офицерской стоянке. И снова мой пропуск позволил мне беспрепятственно пройти мимо молчаливого, одетого во все черное охранника, в приемную, разделенную надвое огромной перегородкой. Сквозь высокие прозрачные стены позади меня В свете ночных фонарей была видна стоянка. По другую сторону перегородки, за столиком, сидел только один человек. Им оказался капрал, на вид старше меня, но уже с загрубелым лицом, на котором навсегда застыли следы угрюмой и безжалостной самодисциплины, характерной для многих из этих людей. Он встал из-за стола и подошел к перегородке. Я тоже приблизился к ней. «Я журналист из Межзвездной службы новостей», — начал я. «Я ищу твои бумаги», — голос его был резок и гнусав. Черные глаза буквально впились в меня. Угрюмое презрение, если не открытая ненависть, подобно искре передалась от него ко мне, когда он протянул руку за документами. И, подобно льву, разбуженному от сна ревом врага, моя собственная ненависть инстинктивно рванулась к нему, даже не позволив мне хладнокровно оценить ситуацию. Это был один из тех обитателей гармонии или ассоциации, которые избегали любых мирских удовольствий, будь то мягкая постель или полный желудок, к своей жизни относились как к испытанию, прелюдии к будущей жизни, доступной лишь тем, кто хранит настоящую веру, и считали себя избранниками Господа. Для этого человека не имело значения, что он всего лишь писарь, маленький чиновник, один среди тысячи ему подобных, а я один из всего нескольких сотен журналистов на все 16 населенных миров и человек образованный. Для него не имело значения, что я, как стажер гильдии, могу свободно говорить с правителями планет. Все это ровным счетом ничего не значило, потому что он был одним из избранников Господа, а я вообще не принадлежал к его церкви. И поэтому он смотрел на меня, как император на пса, которого он мог пинком в любую минуту отбросить со своего пути. Я тоже пристально посмотрел на него. Есть возможность противостоять любому психологическому удару, наносимому намеренно. Кто мог знать это лучше меня? Высокомерие далеко не лучшая человеческая черта. И я знал, как противостоять ей. Лучшее средство справиться с ней — смех. Но теперь, когда я смотрел на этого капрала, я не мог рассмеяться. И по весьма простой причине. Хоть он и был наполовину безумен, узколоб и ограничен, все-таки он скорее хладнокровно позволил бы сжечь себя на костре, чем предать свою веру. В то время как я не смог бы, наверное, продержать свой палец в пламени спички хотя бы минуту, чтобы отстоять свои убеждения. Поэтому я не считал себя вправе рассмеяться и таким образом восстановить чувство уважения к себе. И за это я его просто ненавидел. Я протянул ему свои документы. Он просмотрел их, затем вернул назад. «Они в порядке», — произнес он гнусаво. «Что привело тебя сюда?» «Пропуск». Я достал бумаги Дэйва. «Моему помощнику. Видите ли, мы будем перемещаться туда и сюда по обе стороны боевых порядков и...» «Не нужен никакой пропуск. Твоих документов журналиста достаточно». Он повернулся, словно собираясь снова усесться за свой столик. «Но мой помощник», — я старался говорить бесстрастным тоном, — «не имеет документов журналиста. Я совсем недавно взял его, и у меня не было времени оформить ему все необходимые бумаги. Я хотел бы получить временный пропуск, подписанный одним из ваших штабных офицеров». Он вернулся к перегородке. «Твой помощник не журналист?» «Официально нет, но...» «Тогда он не имеет права свободно передвигаться в расположении наших войск, и никакого пропуска ему выдано быть не может». «О, я не знал», — осторожно ответил я. «Я собирался получить его от старейшего Брайта на Фрайленде несколько часов назад, на приеме, но он уехал прежде, чем я успел обратиться к нему с этой просьбой». Я замолчал, потому что капрал угрюмо покачал головой. «Брат Брайт». И потому, как он его назвал, я, наконец, понял, что все мои обращения к нему бессмысленны по весьма простой причине. Пост Брайта относился лишь к его нынешней жизни, и таким образом, с точки зрения капрала, был просто игрушкой, мусором, пустым звуком. Но у меня в запасе была еще одна карта, хотя, как я уже понимал, проигрышная. Но я все равно должен был попытаться разыграть ее. «Брат Брайт», — продолжал он, — «никогда бы не выдал пропуск тому, кто не имеет официального права находиться здесь и может оказаться вражеским шпионом». «Если вы не возражаете, я бы хотел получить ответ от одного из старших офицеров. Пожалуйста, позовите кого-нибудь, скажем, дежурного офицера, если нет никого другого». Но он повернулся к своему столику и сел за него. «Дежурный офицер», — произнес он безапелляционно, возвращаясь к бумагам, над которыми работал ранее. «Тоже не может дать тебе никакого другого ответа. Да и не буду я отвлекать его ради того, чтобы он повторил тебе все только что сказанное мною». Это было жестоким ударом по моим планам. Но спорить смысла не имело. Поэтому, развернувшись, я покинул здание.